Глава 18. Я металась по двору, как обезумевшая. Сердце стучало в горле и в висках, сводя с ума набатом. Внутри все бурлило, мысли путались, и я не знала, как справиться с собой. Еще и Алеты нет рядом. Тело сковало страхом, и ноги не гнулись, когда я машинально пошла по каменной дорожке к воротам. Словно во сне я минула пост охраны и оказалась на улице напротив черного экипажа с гербом рода Кроу. Мой бывший муж вышел из кареты, одетый в кожаный черный костюм, который сидел на нем как влитой. Его пронзительный агатый глаз с первой же секунды проникли в душу, выворачивая ее наизнанку. Нахлынули давно забытые чувства, но я стряхнула их, как наваждение. Часто заморгала и спрятала дрожащие руки за спину. Гордо вскинула подбородок и не сошла с места, наблюдая за медленным приближением дракона. Не смогла не любоваться грациозной красотой мужчины, но умом понимала, что красота бывает обманчивой. Однажды он уже растоптал мою жизнь, и больше этого не повторится. «Амели!» — вкрадчивый голос проник под кожу до мурашек. «Нам надо поговорить». «Говори!» — холодный ком подкатил к горлу. «Давай сядем в карету!» — и протянул мне руку. Я ее не приняла и смело направилась к черной кабине, поборов страх. Устроилась на сиденье, и Харон сел рядом, плотно закрыв дверцу и зашторив окошко. Здесь, в тесном и темном пространстве наедине с бывшим, тело вновь завладел сковывающий страх. Слишком близко он находился, настолько, что наши колени соприкасались, а аромат сандала, исходящий от мужчины, дурманил разум. Харон смотрел мне прямо в глаза с тем самым блеском, что раньше сводил с ума, а сейчас пугал. «Я хочу попросить у тебя прощения». Ввел он меня в ступор. Никак не ожидала, что он с этих слов начнет разговор. Даже на мгновение растерялась, но потом ухмыльнулась. «За что?» – пожала плечами и едва заметно отпрянула, чтобы невольно не прикасаться к дракону. «За то, что заставил тебя подписать то соглашение. Я не должен был так поступать, до конца не разобравшись. Лекарь ошибся». Я аж прыснула со смеху. Он действительно ничего не понял или так умело притворяется? Не было никакой ошибки. Шаэла знала о моей беременности и с помощью подкупленного лекаря избавилась от меня, чтобы подсунуть тебе дочку подружки Холли. Приказала Прии убить меня по пути в поместье, и у нее почти получилось. Я чудом не утонула в той реке. Кэбботы спасли меня и приютили. Так что нет больше Амели. Она тогда еще умерла по твоей воле. Выслушал он меня с таким видом, будто я все выдумала. «Я говорил с Шаэлой. Она не знала о беременности. Ее лекарь также ввел в заблуждение, но его не призовешь к ответу. Он скончался от лихорадки еще год назад». Я снова истерически рассмеялась, поражаясь его наивности. «Эта гадюка в который раз обвела племянника вокруг пальца. Ты так глуп, Харон, что правды не видишь? Или притворяешься? Пригрел змею на груди и радуешься!» Всплеснула я руками, чувствуя, как начинаю закипать от гнева. «Я только вчера узнал, что у тебя есть ребенок. Поверь, я докопаюсь до правды и накажу всех, кто виновен». Я не успела отдернуть руку, и он схватил меня за запястье, обжигая кожу горячими пальцами. «Сначала себя накажи!» — шепнула и увела взгляд, поджимая губы. «Ты бросил меня беспомощную и больную, выкинул из своей жизни как ненужную вещь. Не защитил, обрек на страшную смерть. А теперь, спустя столько времени, просишь простить? Зачем тебе мое прощение?» Пожала плечами и попыталась вырвать запястье из захвата, но он держал слишком крепко. «Потому что я тебя по-прежнему люблю, Амели». Как обухом по голове ударили слова, и я замерла в диком ступоре. «У нас есть сын. Я хочу растить его вместе с тобой». Я ушам не поверила. «Серьезно? Больше всего на свете сейчас мне хотелось треснуть его по нахальной физиономии и послать любимыми самыми отборными фразами Алеты. Но есть камень преткновения, который тушил во мне пожар. Харон нужен моему сыну для оборота. Если он от злости откажется помогать... Ты женат!» — выдавила из себя совсем не то, что лезло наружу. «Это поправимо», — ответил он так непринужденно, что мне жутко стало. «Конечно!» У Харона же есть за плечами удачный опыт по разводу. Я глубоко презираю Холли и порадовалась бы ее бедам, Но разлучницей никогда не буду. Это ниже моего достоинства. Давай не будем торопиться. Погладила его по плечу, и как только он ослабил хват, отдернула руку. Потерла запястье, будто оно обожжено. Грейсон готов к первому обороту. Ты поможешь? Снова пришлось поднять взгляд и столкнуться с черными глазами дракона. «Да, я хочу увидеть сына сейчас». Я нервно сглотнула и кивнула, даже не представляя, как буду объяснять все это Грею. «Давай пока не будем говорить, что ты его отец. Поможешь с оборотом, а потом, когда я его подготовлю?» «Нет, я сам ему расскажу, кто я такой». Безапелляционно отрезал дракон, вгоняя меня в новый приступ гнева. «Заявился в мой дом и устанавливает здесь свои правила. Но пришлось проглотить обиду. Не время для споров. Харон сейчас мне сильно нужен. Пусть думает, что у него есть шанс на счастливую семейную жизнь. Я воспользуюсь этим мужчиной и выкину из своей жизни, как когда-то он со мной поступил. Идем. Я разбужу сына». Не узнала собственного голоса. За меня говорил разум, а чувства я глушила изо всех сил, ведь они могут все испортить. Никогда бы не подумала, что открою двери дома для Харона. Клаош тоже обомлел от такой встречи. Я схватила парня за локоть и шепнула ему на ухо. «Не спускай с него глаз». Он кивнул и открыл двери детской. Я вошла в комнату, а вслед за мной двинулся дракон. «Сыночек!» – склонилась я над кроваткой и пощупала лобик Грея. Он уже горел. Нельзя медлить. «Проснись, милый!» Погладила его по черным волосенкам, и малыш открыл глазки. «Иди ко мне на ручки», — сгребла ребенка в охапку и повернулась лицом к Харону, поглаживая сына по спинке. Бросила мимолетный взгляд на Клаоша, который застыл на пороге, сжимая рукоять ножа, что покоился в ножнах на его поясе. Набрала полную грудь воздуха и сказала. «Помнишь, бабуля говорила, что ты дракон?» Грейсон оторвался от моей шеи и повернул голову в сторону незнакомца. «Это Харон. Он тоже дракон и поможет тебе совершить первое превращение». Харон стоял без движения, внимательно разглядывая Грея. «Как же ты на меня похож!» – не сумел договорить и потянул руки к моему сыну. В глазах дракона застыли слезы. «Я твой родной отец, Грейсон». Ну вот и все. Одна паршивая фраза навсегда испортила мне жизнь. Я на миг зажмурилась, и дыхание оборвалось. «Папа мой!» – смутился Грей, а потом посмотрел мне в лицо. «Элиас сказал, что будет моим папой. Я не хочу другого». И тут уже мои глаза слезами налились от обиды и боли. Харон одарил меня уничтожающим взглядом, когда услышал имя друга. «Я твой родной отец, Грейсон», – повторил он, подошел и обнял нас обоих. Слезы сорвались с его черных ресниц. «Где ты тогда был все время?» – возмущенно уперся сын ручонками в грудь дракона. «Прости меня, я теперь всегда буду рядом», – пообещал он ребенку то, что я никогда не позволю, и больно ранил мою душу. «Иди ко мне», – вырвал у меня из рук ребенка, и страх сковал нутро. «Правда? Ты с нами будешь жить?» – просиял улыбкой сынишка, а я попятилась назад, чтобы нащупать спиной стену и не свалиться в обморок от волнения. «Я заберу вас с мамой в родовое поместье. Там все твое, мой маленький». Катились слезы по щекам дракона, а я не успевала утирать свои. Он не должен был такого обещать, но я не могла вмешаться, чтобы еще больше не навредить сыну. «А корабль мне купишь? Я уже был капитаном. Элиас стрелял из пушек и шляпу мне подарил». Клаош переминался с ноги на ногу и хватался за голову. Он, как и я, прекрасно понимал, к чему это может привести. «Я куплю все, что пожелаешь, мой дорогой». Харон поцеловал его в лобик и заулыбался. «Готов стать настоящим драконом?» «Да!» – захлопал в ладоши Грейсон и со всей любовью обнял отца за шею. Они вместе вышли из детской, минуя преграду в виде Клаоша, а я сползла на пол по стене, не чувствуя ног, будто снова вернулась в то время, когда лишилась возможности ходить.